Палец. Рассказ. Ни у деда, ни у родителей никогда не было дачи. У него не было бабушки или тетушки, живущей в деревне недалеко от города. И в далекой деревне у него не было родственников, к которым можно или нужно было бы хоть иногда ездить. Ему посчастливилось не служить в армии, и поэтому не пришлось вкусить некоего иного, кроме как домашнего городского образа жизни и быта. Он с самого рождения был и оставался сугубо городским жителем. Его родители были такими же. В их семье не было традиции ездить за грибами-ягодами. Отец его презрительно относился к рыбалке, охоте и пикникам. Если в молодости родители выезжали с друзьями куда-нибудь на пикники или даже с палатками на природу, то от этого осталось в семейных альбомах только пара фотографий. А воспоминаний и рассказов не сохранилось вовсе. Он не выезжал в студенческие свои годы на сельскохозяйственные работы, и у него не было и не могло быть, в силу специфики образования, никакой учебной практики в сельской местности. Он, можно сказать, никогда не держал в руках лопату. Может быть, несколько раз в школьные годы весной поковырял клумбу в школьном дворе под присмотром учительницы ботаники. Несколько раз он чистил снег лопатой все в том же дворе и в те же годы. Он не посадил в своей жизни ни дерева, ни куста, ни травинки. Не случилось, не пришлось. Не было ни причины, ни возможности. У него пока не было в мире могил, или хотя бы одной могилы, за которой нужно было бы ухаживать. То есть приводить ее в порядок весной, после зимы, заниматься цветами, травой. Жизнь пока его берегла от этого. У него в квартире не было растений в горшках, никаких, ни одного, даже самого неприхотливого, которое можно поливать только когда вспомнишь о нем или неожиданно на него наткнешься впервые за несколько недель, подойдя к окну и обнаружив его едва живое на подоконнике. И когда он жил с родителями, с самого детства, он не помнил цветочных горшков с растениями возле себя. На кухне мама держала на окне какие-то, что называется, цветы, которые никогда не цвели. У бабушки и деда в их состарившемся вместе с ними жилье были горшки с кактусами. И даже у окна в так называемой гостиной произрастало запыленное лимонное дерево, которое, по преданию, бабушка вырастила из косточки или из зернышка. Он просто не знал и затруднялся в определении, что же там у лимонов, зернышки или косточки. А бабушка гордо рассказывала, что давным-давно сунула лимонную косточку зернышка в горшок с каким-то цветком, и выросло дерево, и лимоны с него очень вкусные. Он тех лимонов не видывал и к дереву тому относился равнодушно. Да и вообще он с измальства бывал у родителей отца редко. Там, в темной, затемненной квартире, окнами в глухой двор, никого особенно не ждали и могли лишь ненадолго изобразить радость. Он, будучи еще совсем мальчиком, как-то чувствовал, что дедушка и бабушка не особенно рады внуку, а потом в этом убедился, будучи постарше, когда у него родился брат. Внуки были лишними в той квартире с лимонным деревом. Он был городской житель по сути и по крови. Растениям, водоемам и животным в мире, в котором он родился и вырос, были отведены строго определенные места и функции. Деревья и кусты находились вдоль дорог и во дворах. На них никто, и он в том числе, не обращал почти никакого внимания. Были и другие деревья в парках. Эти деревья доставляли удовольствие. Парки и их посещения были всегда связаны с удовольствием. Вода в городе была представлена несколькими фонтанами, прудами в парках, небольшим озером в самом большом парке, рекой с тремя мостами и набережной, да речушкой, которая летом почти пересыхала и ужасно воняла в знойные безветренные дни. Животные в его мире обитали в цирке, в столичном зоопарке и еще в нескольких зоопарках тех городов, в которые он побывал. Неизвестные и неведомые животные, дикие или сельскохозяйственные, обитали за городом. Кошки, собаки и мелочь типа морских свинок животными не особенно ощущались. В его семье с незапамятных времен жил кот. Кот числился маминой собственностью. Это был мамин кот. Он понимал кота как довольно вредного, недоброго, ленивого, хитрого и мстительного человека с весьма своеобразными правами и обязанностями в их семье. Как животное кот не воспринимался. Животные были другие – медведи, волки, лошади, лисы, слоны, тигры, коровы, свиньи и так далее. Рыбы жили в парковом озере и в реке. Это он знал. Он какое-то время успел порыбачить на озере и на реке. Лет в 13 у него была даже страсть к рыбалке. Уловов больших никогда не случалось. Уклейки, карасики, пескарики, да ерши. Однажды попался ему довольно крупный резвый окунь, которого он не смог забыть. Но рыбе из городских водоемов никто у него дома не был рад. Даже кот. Он воротил от улова свое брезгливое надменное лицо. Кот был таким же городским обитателем, как и он. И по сути, и по происхождению. Он с рождения жил в городской среде и в любом городе чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке. В его жизни не было любимых и знакомых с измальства деревьев, любимого перелеска, чем-то особым дорогого изгиба реки, холма, поля. Не было запахов, долетающих с полей или из коровника. Не было парного молока. Он знал, что такое молоко есть и что оно теплое, потому что надоено из живой и теплой коровы. Он даже однажды пригубил такое. Ехал с друзьями поездом, и на одной из маленьких станций самый непоседливый и неугомонный его друг раздобыл целую банку теплого еще молока. Он радостно ворвался в купе с этой банкой. «Так, давайте быстро, быстро, быстро! Пьем, ребята! Молоко еще теплое! Стоим всего 5 минут, а я тетке пообещал банку вернуть!» Компания была большая. Подбежали ребята из других купе, банка пошла по рукам. «Хоть вспомнить, какое молоко бывает на вкус!» Протягивая руки за банкой, говорил кто-то. «Да, это вам не из пакета порошковое молоко!» Вытирая губы, вторил другой. Когда банка дошла до него, он взял ее в руки и почувствовал сильное тепло. Ему захотелось тут же отдать эту банку кому-нибудь и не прикасаться к молоку. Это тепло было ему неприятным и незнакомым. Это было животное тепло из недр большого, незнакомого и почему-то неприятного ему существа. Тепло какой-то коровы. «Давай быстрее, давай!» — подгоняли его. Он поднес банку к лицу, коснулся стекла губами, и из банки ему в нос именно что ударил сильный и сложный запах. Запах незнакомый, теплый и чужой. Он сразу понял, что так пахнет корова, коровье вымя. О том, что у коровы есть вымя, и именно из него добывают молоко, он знал. А еще это был запах рук, которые надоели это молоко. И запах того места, где живет корова. И еще много оттенков. Мурашки неприязни, брезгливости и почти отвращения пробежали по его спине. Но он наклонил банку, молоко. Ему показалось, обожгло губы. И он процедил в себя полуглоток молока и запах вместе с ним. Ему стоило неких усилий, чтобы не откашлять и не отплевать выпитое. Молоко было приторно-сладким, приторно-жирным, приторно-живым и вообще приторным. А еще ему казалось, что вот он коснулся, и в него проникли и корова, и вымя, и те самые руки. У него не было никакого почтения к так называемым домашним продуктам. Все эти ахи и охи по поводу редисочки или укропчика со своей грядки вызывали у него, мягко сказать, недоумение и раздражение. А деревенское сало с дымком и чесночком – пробуждал брезгливость. Как только видел сало с толстой кожей по краю и точками щетинок на этой коже, он даже представить себе не мог, как это сало можно положить себе в рот. Домашние колбасы, соленья, варенье и прочая снеть, сделанная неизвестно кем и в неведомых ему домах, купленная родителями на рынке или привезенная родителям, их коллегами из деревень, с дач, от родительских коллег, родителей, с югов или северов. Всего этого он даже не касался, не притрагивался ни к чему. С каких пор родители стали придавать значение происхождению продуктов, он вспомнить не мог. Но в какой-то момент и мама, и отец стали покупать огурчики с рынка или картошечку деревенскую. Как-то мама купила и засолила капусту, потом помидоры, потом началось варенье, овощная икра. Но к тому моменту он уже не жил с родителями, а снимал маленькую квартиру в другой части города. Для него всегда продукты питания, да и все другие предметы продавались в магазине. Он не знал и не хотел другого молока, кроме того, которое продавалось в литровых пакетах, стоящих плотными рядами на полках супермаркетов. Он мог с закрытыми глазами определить по вкусу молоко, из какого пакета он пьет. Из пакета с коровой на синем фоне или на розовом. Или же это молоко из пакета, на котором нарисованы небо и облака. У него было любимое молоко для завтрака с печеньем из красной пачки. И другое молоко, которое прекрасно подходило к пряникам с принцессой на упаковке. Он не представлял себе еду без коробок, банок, контейнеров и пакетов. Его это вполне устраивало. Он не знал и не хотел другого. Ему другое было не нужно, как и его родителям до поры. Ему даже магазинный мед нравился больше, чем привезенный по просьбе родителей знакомыми с Алтая или из Башкирии. Почему-то мед местных пчел ценился мало. Местные пчелы были не в чести. Какой они делали мед и делали ли вообще, он не знал, так как в магазинах местного меда не продавали. Но пчел он иногда видел. Они залетали в город единицами. Он знал, что они могут ужалить, и боялся их с детства. Опасался даже сухих, умерших, на подоконнике в подъезде. Что ж говорить о живых. Но в магазинном меде не чувствовалось участия и прикосновения реальных пчел, то есть летающих, мохнатых и потенциально жалящих насекомых, похожих на мух. Как я уже говорил, он был городской житель. Городской житель как минимум в четвертом поколении. И ничего растительно-лесного, деревенско-доморощенного, плодово-ягодного или загородно-дачного в его жизни не было. И он не ощущал недостатка вышеперечисленным. Наоборот, городской ландшафт и пейзаж были ему дороги и понимались им как жизненно необходимый пейзаж и ландшафт. Но при всем при том наш герой не был не знающим и не нюхавшим жизни городским чистоплюем. Городскую жизнь он знал как раз хорошо. Он никогда не был из числа центровых ребят или из золотой молодежи. Его родители тоже не были, как говорится, вхожие и приняты. Их должности не позволяли им быть людьми заметными и влиятельными. Отец всю жизнь делал металлоконструкции, а потом ездил их монтировать в разные города. Один из московских мостов был сделан на отцовском заводе. Когда собирали мост, родители больше полугода прожили в Москве. Он был с ними и ходил в московскую школу. Ему понравилось. Ему понравилась жизнь в Москве. Жизнь была как жизнь, вот только сам город был мощнее, и городская его суть была гораздо более городской, что ли, совсем городской, предельно городской. И эта суть давалась ему легко и даже с удовольствием. Чувствовались объемы и размеры этого великого города. Вернувшись из столицы, он ощутил, что в своем городе ему тесновато. Но все равно все понятно и комфортно. А еще поездка в Москву его убедила в том, что он сможет жить и работать в любом городе. И даже, скорее всего, в любом городе мира. Последние годы у него была интересная и очень ответственная работа. Ему повезло найти работу по той специальности, которой он учился. Он стал работать специалистом по медицинскому оборудованию. Со временем у него началось много командировок по разным городам и даже странам. Он бывал в Европе, в Германии, Австрии, Франции. Эти страны показались ему очень большими парками. Парками, в которых есть в том числе города, городки, деревни, аэропорты, разнообразные промышленные предприятия. Но это все равно в целом парки. Железные дороги в этих парках, казалось, были проложены для украшения и разнообразия ландшафта. Уж больно красивы были сами железнодорожные пути, тоннели, мосты и станции. Слишком желтыми были цистерны, слишком блестящими скоростные пассажирские поезда и слишком красными фуражки железнодорожников. Сельский пейзаж за окном европейского поезда был таким, что становилось ясно. Здесь невозможно купить банку парного молока. Здесь самой банки не найдется. Поля, перелески, холмы, горы, реки были за окном немецкого или французского поезда похоже на рукотворные элементы паркового устройства. Когда поймал себя на этой мысли, он заулыбался сам себе. Он вывел тогда для себя следующее. У нас парки находятся в городах, а в Европе города находятся в парке. Тогда же он ощутил всю старую Европу как очень большой многоквартальный город, в основном состоящий из парковой территории. Европа сразу стала для него чем-то очень приятным, милым и скучным. В своем городе к своим 28 годам он успел пожить на всех окраинах. Сначала на одной окраине была маленькая комната и длиннющий коридор. Потом на другой окраине была квартирка из комнаты и кухни. Там окна жилища выходили на большую железнодорожную станцию, которая круглосуточно шумела и гудела, грохотала и бубнила голосами из хриплых громкоговорителей. Потом было жилье возле так называемой пожарки. Красивое старое здание с рядом больших ворот, в которые заезжали, из которых с воем вырывались красные пожарные машины, находилось прямо через дорогу от пятиэтажки, где он тогда жил с родителями. Он на всю жизнь запомнил и научился не просыпаться и не бояться воя сирен в ночи. Потом родился брат, и его жизненное пространство хоть и уменьшилось, но стало более обособленным от родительского. Тогда же и город принял его в свои улицы и маршруты без сопровождения, без присмотра. Вскоре у него появилась своя компания, а вместе с ней и давно остановленные стройки, брошенные пустующие здания, заводские закрытые территории, лабиринты гаражей, складов и прочие труднодоступные, темные и манящие глубины городских дебрей. Были костры в каких-то руинах, и испеченная в этих кострах картошка, ловко унесенная из дома. Были опасности, которые опасностями не ощущались. Совсем. Даже смертельные. Были стычки с другими забредшими на ту же территорию сверстниками и бегство от компаний постарше. Город тогда стал для него бездонным и бесконечным. Потом родители улучшили свои жизненные показатели и переехали в тот район и ту квартиру, откуда он ушел в свою самостоятельную жизнь и где родители остались, чтобы встретить старость, ничего другого для себя уже не ожидая. В том районе, где они тогда поселились, был большой неухоженный парк с озером в его глубине. До реки от нового жилища было недалеко. Темой компании, с которой он познакомился в новом для себя районе, была рыбалка. Втянувшись в новую компанию, он тоже ненадолго увлекся рыбалкой. Но рыбалкой не как видом добычи, а как азартным занятием. Рыбачить ходили в парк, на озеро. Лето почти все прошло на его берегу. Приходили рано утром, возвращались после полудня, по домам поесть, если получалось поспать. К вечеру те, кого отпускали, снова приходили к озеру. Каких-то рыбешек можно было поймать скорее утром.